Небрежно закинув ногу на ногу, со стаканом шотландского виски в руке, Николя сидел за низким столиком и упивался каждой деталью своего образа. У Франсуазы закрадывалось подозрение, что он, даже участвуя в разговоре, думает только о том, как произнести на всех должное впечатление. Филипп поинтересовался, не нашел ли он себе работу. С выражением скорби на лице Николя горестно вздохнул. «Нет, где там? Я впустую перелопатил горы газетных объявлений, целыми днями оббивал пороги. Все безрезультатно. Или прихожу слишком поздно, и место уже занято, или слишком молод для них, или им не подходит мое образование». Лично у меня такое впечатление, что в этих объявлениях речь идет только о местах, куда никто не хочет идти работать, заметила Кароль. «И это при том, мадам, что я согласен абсолютно на все», — воскликнул Николя. «Если бы вы знали, как это невыносимо тяжело сидеть без работы. Бывают дни...» Не закончив фразы, Николя с досадой ударил кулаком по колену, точно укоряя себя за то, что вообще появился на свет. «Но я уверен, все изменится», — с убеждением в голосе продолжил он. «Не может не измениться». Его лицо выражало неподдельную искренность. Охваченный благородным порывом, он был готов продолжать борьбу за существование. Франсуаза и Александр весело переглянулись. «Главное не отчаиваться, не терять веры в себя», — сладко пропела Кароль. «Ведь когда очень хочешь чего-нибудь, обязательно добьешься». При этих словах у нее приятно защемило в груди. Накануне, во время обеда, Рихард сказал эту фразу Ксавье. Правда, она не помнила, по какому поводу. У него такой красивый и низкий голос. А вчера, когда он говорил, Кароль почему-то представилось ведро, которое спускается на дно глубокого темного колодца. У Ксавье с Рихардом какие-то деловые отношения, поэтому он пригласил его, Олимпию и Марселя Ляшо в Максим. У Максима дорогой ресторан в центре Парижа, открытый в 1933 году и названный так по имени первого владельца Максима Гайяра. Примечание редакции. Они виделись в третий раз. Рихард вел себя очень сдержанно. 35 лет, высокий, стройный блондин, светлые глаза за массивной черепаховой оправой очков. В нем чувствовались сила, уравновешенность и ум. Сидя за столом напротив него, Кароль пыталась удержать его взгляд, но ей это не удалось. Может, ему не нравится ее внешность? Или он в кого-то влюблен? Оставалась еще вероятность, что он из деликатности, боясь задеть чувства Ксавье, не хочет оказывать ей знаки внимания. Хотя вряд ли. Они с Ксавье не друзья, просто случайно познакомились на какой-то важной встрече. Вот подпишут контракт и разойдутся в разные стороны. Впрочем, Олимпия ему тоже не нравилась. Видно было, что она его раздражает. Почему-то в последнее время она вдруг стала кривляться. Боже! Каким ледяным взглядом он посмотрел на нее вчера, когда она начала делать вид, что опьянела от капли вина. Кароль не хотела все время думать о Рихарде, но ее мысли почему-то возвращались к нему по поводу и без повода. Сделав над собой усилие, она вернулась к разговору с Николя. «Надеюсь, вам больше повезет с нашими актерскими курсами, чем с газетными объявлениями». «Да», — ответил Николя, — «в студии дела идут отлично». «Скажите, а Клибер Бодри хороший преподаватель?» «Потрясающий. Он учит нас не играть, а чувствовать». «Наверное, это требует большой самоотдачи». «Безусловно. Надо тренировать память, да и вообще все. С ума можно сойти от того, сколько текстов приходится вбивать себе в голову. Знаете, если хочешь заниматься театром, надо отказаться от всего и посвятить себя ему как религии». Франсуазе пришлось прикусить нижнюю губу, чтобы не расхохотаться. «А что у вас сейчас по программе?» — спросил Даниэль. «Что-нибудь из классики?» «И классика, и современность. Чего только нет. Совсем недавно я репетировал «С любовью не шутят», а теперь «Благовещение» Клоделя. Какой у него прекрасный язык.